Сестра вздрогнула, поднесла руку к лицу, как делают наши женщины, когда испугаются. Отец нахмурился, а матушка, как ни в чем не бывало, продолжала есть и лишь через некоторое время сказала: «Если он даже и хочет этого, Микстли, так что с того? Правда, начальную школу Пак-Цин скоро заканчивает, но ведь, прежде чем он сможет жениться, ему придется провести несколько лет в Калме-Кактин». «Он вообще не может жениться на Цыце!» — возмутился я. «Пак-Ли глупый, жадный, грязный». Мать наклонилась через скатерть и сильно ударила меня по лицу. «Вот тебе за то, что ты непочтительно говоришь о нашем будущем правителе! Да кто ты сам таков, чтобы порочить знатного юношу?» С уст моих валились злые и грубые слова, но я проглотил их и сказал: «Я всего лишь один из жителей нашего острова, но мне известно, что Пак-Ли человек развращенный и достойный презрения». Мать ударила меня снова. «Тепецтлан», — заявила она нашему отцу, — «если он скажет еще хоть одно слово, тебе придется заняться исправлением этого болтливого мальчишки». Потом матушка обратилась ко мне. «Чем болтать попусту, лучше подумал о том, что, когда такой знатный юноша, сын владыки Красной Цапли, женится на Цыце, мы все тоже станем пепелцем? Или, может быть, ты, не имея ни ремесла, ни знаний, своими дурацкими планами стать писцом, сможешь возвысить семью до такого положения?» Отец прокашлялся и сказал: «Лично меня не так уж привлекает возможность добавить сын к нашим именам. Однако я меньше всего хочу для семьи позора и бесчестия. Отказ такому знатному человеку, как Пак-Ли, особенно если он окажет нам честь, попросив в жены нашу дочь, станет оскорблением для него и позором для всех нас. Такого позора нам не пережить, ведь в лучшем случае всей семье придется покинуть Шалтакан. Вовсе незачем всем бежать с острова», с неожиданной твердостью промолвила Цыце. «Хватит того, что отсюда уберусь я, если этот поганый выродок... Эй, матушка, не вздумай замахиваться. Я уже взрослый и на удар отвечу ударом». «Ты моя дочь? Это мой дом?» — возмутилась мать. «Дети, да что это на вас нашло?» — воскликнул отец. «Я скажу только одно», — продолжила Цыце. «Если Пак-Ли потребует отдать ему меня в жены, и вы дадите ему согласие, то не вы, ни он никогда больше меня не увидите. Я навсегда покину остров. Вплавь, если не могу одолжить или украсть Акали. А если мне не удастся добраться до материка, то пусть я лучше утону. Ко мне никогда не прикоснется ни Пак-Ли, ни какой-либо другой мужчина, кроме того, кому я отдамся сама». «На всем Шалтакане!» — выкрикнула, брызжа слюной, мать. «Нет другой такой дерзкой, неблагодарной, наглой!» На сей раз ей пришлось умолкнуть, поскольку отец веско заявил: «Цыце, если бы эти твои неподобающие дочери слова услышали за пределами нашего дома, то даже я не смог бы простить тебя или отвести от тебя наказание. Тебя бы раздели, выпороли и обрили голову нагло. И откажись я наказать дочь сам, это сделали бы соседи в назидании своим собственным детям». «Мне очень жаль, отец», — спокойно ответила сестра. «Но тебе придется выбрать: непокорная дочь или вообще никакой. Я благодарю богов, что мне не нужно делать этот выбор сегодня. Как заметила твоя мать, пройдет еще несколько лет, прежде чем молодой господин сможет жениться, так что не будем говорить об этом сейчас в гневе или спешке. За то время, что Пак-Ли проведет в школе, очень многое может случиться». И я согласился с отцом, хотя и не знал, серьезно ли говорила Цыце. Ни в тот вечер, ни в следующий мне так и не представилась возможность поговорить с нею наедине. Мы осмеливались лишь изредка обмениваться обеспокоенными и тоскующими взглядами. Однако при любом раскладе, осуществит сестра свою угрозу или нет, будущее виделось мне в самом мрачном свете. В обоих случаях, если она сбежит от Пак-Ли, если уступит его домогательством и выйдет за него замуж, я все равно ее потеряю. Конечно, если Цыце придется лечь с ним в постель, то сестре при ее искушенности и сообразительности будет нетрудно убедить жениха в том, что она девственница. Но если прежде чем это произойдет, мое поведение заставит Пак-Ли заподозрить, что другой мужчина, а тем паче я уже знал девушку, ярость его будет безмерной, и он отомстит причем немедленно и жестоко. Но